Жизнь моя — кинематограф. Всегда считала и считаю до сих пор, что я прежде всего актриса. Отними у меня мою профессию, и меня нет. И замечательная актерская школа — это главное. Так меня учил Таиров. Все остальное, при всем моем легкомыслии, влюбчивости, отзывчивости на общественные нужды, второстепенно. Если у меня завтра съемка, я уже себе не принадлежу. Вечером я лягу спать в 10 часов, сделаю себе косметическую маску, и меня все время будет сверлить мысль, что я должна быть готовой к роли. Во время войны, когда были налеты, и я бежала в бомбоубежище, я ставила там раскладушку и ложилась спать, потому что если не высплюсь, то буду плохо играть. И когда у меня лицо еще было гладкое, розовое и без морщин, и когда они появились, и возраст стал чувствоваться, я занималась косметикой, делала массаж, маски. Единственное, на что не решилась, это пластическая операция. Я все оттягивала, оттягивала, а потом это стало уже ни к чему. Воинов, как-то выступая по телевидению, говорил о моей дисциплинированности, организованности, готовности преодолеть трудности. У меня не бывает «я не могу» или «я устала». И Воинов хорошо знал это. На первой же картине во время съемок одной сцены он предложил мне петь и плясать. Я об этом уже рассказывала. И я пела и плясала до тех пор, пока не потеряла сознание. Я все терпела и стеснялась сказать «не могу». Это и есть дисциплина. Дачу мы снимали в поле, где была скошена рожь, а я по нему бегала. И вот эти иглы, эти стебли вонзались в ступни. У меня были открытые сандалии. Кровь сочилась, но я продолжала бегать. А было, между прочим, плюс 30 градусов. Стояло то жаркое лето, когда все горело. Вообще травм кинематограф приносит много. У меня вывихнуто плечо, выскочило предплечье, хронический бронхит, потому что лето часто снимают, когда чуть ли не падает снег. Вот в «Заблудшем» я одного ребенка не веду, а другого несу. Деревья в кадре уже облетели, к ним приделывают искусственные листочки. Иногда шел мелкий снег, но трава осенняя еще осталась. Разметали снег метлами, а я в горку поднимаюсь с этими детьми. Это был финал картины. Дул страшный ветер. Вся группа мерзла в ватниках или в пальто. Я была в куртке, а когда раздавалась команда «мотор», оставалась в тоненькой кофточке и рваных сапогах. Лето ведь по сценарию. Я 13 раз болела воспалением легких. Иногда кашляю по 3 месяца. Это все результат съемок. Невольно вспоминаю Виктора Авдюшко. Хороший был актер. Он на Дальнем Востоке должен был сниматься на фоне военных кораблей, которые вот-вот могли надолго уйти, и съемочная группа могла не выполнить план. Группа приходила к Авдюшко и умоляла, чтобы он больной работал. И он в шинели с автоматом через плечо с воспалением легких влезал в ледяную воду. Сняли 2 дубля, и у него образовался гнойный плеврит. Через 7 месяцев он умер. Вскоре издали закон об охране труда актеров. И начались другие крайности. Например, в той же даче через крышу засовывали печку, и дача разваливалась. Мне очень нравилась эта сцена. Но директор не разрешил мне влезать на крышу. Он защищал мою жизнь. А до этого сколько актеров погибло? И все это ради искусства. Все знают, театр и кинематограф — творчество коллективное. Актерская профессия начинается с письменного стола драматурга, писателя или сценариста. Это естественно. Но в кино актер более зависим, чем в театре. Если в театре уже готовые декорации, идет полугодовая или годовая репетиция, у актера есть время на поиск. В кино на подготовку роли очень мало времени. Бывают случаи, сегодня приглашают актера, а завтра уже съемка. Часто сначала снимают финал, меня убивают, а потом я появляюсь на свет в начале картины. Какая должна быть готовность актера? Какой высокий уровень профессионализма? Какая проработанность художественного образа, который он создает? Надо знать, что до, что после, и мысленно все прожить. Зависимостей у киноактера масса. Физическая, психологическая. Зависимость от погоды, от бытовых условий, от своих болезней и болезней других актеров. Есть и зависимость от атмосферы, которая возникает на съемке, от дисциплины, от режиссера. На съемках играют несколько дублей подряд, а может быть и остановка. Иногда по ходу съемок что-то меняется. И только в конце уже все решает монтаж от снятого материала. Кстати, о монтаже. Есть режиссеры, которые снимают монтажно. Они картину видят заранее. Пырьев проповедовал теорию, что нужно не только написать, но вместе с оператором даже нарисовать все кадры. То есть заранее придумать крупный, средний план, мизансцены. Но иногда режиссер снимает, как Бог на душу положит, а потом у него ничего не склеивается. В моей последней картине «Приют комедиантов» было именно так. Я видела, что режиссер снимает совершенно не монтажно, и монтажеру приходилось потеть, просто не соединялись куски. А в моей первой картине я столкнулась совсем с другим отношением к монтажу. Режиссер Корж Саблин, хороший профессионал, требовал, чтобы каждый новый план я начинала с конца предыдущего, как бы внахлёст. Но сейчас это не принято. Я все-таки за чистоту монтажа, когда героиня в эпизоде сначала в одной кофточке, а потом в другой, и это монтируется, и никто на это не обращает внимания, по-моему, это элементарная небрежность. Для меня подобное неприемлемо. Сколько профессий в кинематографе? Мы, актеры, от всего зависим, и не в последнюю очередь, от оператора. Для меня это очень болезненная тема. Я работала с таким оператором, как Михаил Кириллов, очень талантливым, который снял много картин на студии Горького у Лукова. Он очень долго ставил свет, часами, иногда целую смену. Перед камерой стояла сетка, потом зеркало, прикреплялся кусочек ваты для того, чтобы она давала тень мне на подбородок. Ставились какие-то фанерки, которые мне затемняли низ лица и высвечивались одни глаза. Шла огромная работа со светом. Кириллов лепил портрет, строил кадр. Можно было сидеть, стоять, сходить с ума от усталости. Он работал, дублеры его не интересовали. Свет ставился только на актера. Необходимо было огромное терпение, чтобы все это выдержать. К тому же его требовательность мешала игре. Чуть сдвинусь в кадре, выйду из этих теней и бликов, он останавливает съемку. Нельзя поворачиваться, опускать голову. Не было свободы мизансцены, свободы действия. Он сковывал актера. У Русевского были другие крайности. Мне не нравится его стиль. Одно время им были многие увлечены. «Летят журавли» — прекрасная картина. Я ничего не говорю. Там отличная операторская работа. Но когда его стиль стал тиражироваться, появился термин «урусевщина». Меня волнует лицо. Я хочу видеть переживания человека, его глаза, мимику. Об этом в последнее время вообще забыли. Урусевский применял короткофокусный объектив, когда все, что ближе к камере, выдвигается вперед и лицо деформируется. Может, эмоционально это и воздействует, но когда высвечен один лишь кусочек уха или носа, иногда думаешь, зачем? Конечно, он был хороший человек и своим решением многого добивался, но я признаю реалистическое искусство. Когда-то прекрасно работал оператор Гелейн, он снимал «Любовь Орлову». Я в свое время снималась у Луи Форестье в случае в «Вулкане». Луи тоже занимался актрисой, занимался ее портретом. Он создавал звезду, помогал ей быть красивой, элегантной. А какие портреты делал Рапопорт? Я помню, как он переживал, что у Тамары Макаровой вскочил прыщик или появились морщинки. В фильме «Дочки матери» он так снял героиню, что мы видим, как на ее шее пульсирует синяя жилка, и какое прекрасное при этом лицо. Он работал со мной в «Деревенском детективе». Я таких своих портретов больше не видела. И вовсе не потому, что я получилась лучше, чем на самом деле. Крупный план занимает особое место в кинематографе. Он акцентирует что-то важное, существенное. Это может быть и молчаливый план, но выразительный. Человек просто думает. Мы обращаем внимание на него в общем рисунке и в общем решении той или иной сцены. Я сейчас очень страдаю от того, что действие картин, которые я смотрю, чаще всего почему-то происходит ночью или вечером. Мелькают какие-то силуэты, могут быть потрясающие эмоциональные кадры, но я все равно хочу приблизиться к человеку, увидеть его лицо, глаза, прочесть его мысли. А когда я вижу только силуэты, мне хочется зажечь свет. Зажечь и посмотреть, кто эти люди передо мной, о чем они думают, как говорят. Я этого не понимаю, не получаю ответа. Почему это кого-то увлекает? Может, потому что мы в последнее время показываем только темную сторону нашей жизни? Бомжей, убийства, жестокости. Жестокость в искусстве я просто исключаю. Не могу участвовать в этом. С другой стороны, если жизнь показывается только в черном свете, может, действительно ее лучше снимать в темноте? Раньше было модно показывать красивые облачка. На съемках в картинах Лукова мы могли ждать час-два, пока нужное облачко не придет в кадр. А сейчас вообще никто не обращает внимания на то, какое небо. Нужны ли в кадре темные тучи или лучезарный небосвод? Теперь некогда стало ждать, ставить свет по 8-10 часов. Стиль нашего сегодняшнего кинематографа диктует сама жизнь, ее ритм. Актер в кино зависит и от звукорежиссера. В театре этого нет. Там есть акустика, дикция и мое настроение. Здесь же эта зависимость сильна. Я не раз уже говорила на страницах этой книги, что я категорически против озвучания. Во время съемок допускается небрежность. Потом поправим. Не договорил, потом договорим. При этом забывает об одном. Актерская интонация неповторима. При озвучании теряются свежесть, первозданность. Актер зависим и от художника, особенно от художника по костюмам. В театре на «Анжела» Виктора Гюго я встретилась с великим Тишлером. Иногда попадались прекрасные мастера и в кинематографе, например, Яковлев. Но чаще художник по костюмам просто тот, кто умеет шить современное платье. А ведь костюм помогает создать художественный образ. У нас на Мосфильме была художница, с которой я работала в 2 или 3 картинах. Она ни разу не смогла найти костюм, соответствовавший характеру героини. И всегда у нее была одна отговорка. Эту актрису нельзя испортить. Но даже в картине о сегодняшней жизни совсем не просто подобрать костюм. Казалось бы, оденься посовременнее и все. А вот и нет. Юлия Борисова одевается в одном стиле, Доронина в другом, Смирнова в третьем. Мы и в жизни выражаем каждое свое пристрастие, свой вкус, свою индивидуальность. Взять хотя бы роль Нонны Павловны в «Жучке». Там работала прекрасный мастер. Она мне помогла создать характер моей героини. Шляпка с бантиком, туго затянутая грудь, декольте. Полы платья заходят одна за другую. Нонна Павловна вся обтянута. Она хочет показать свои формы. В «Моей любви» я была одета в роскошное белое платье. Мне его шила одна из лучших художниц Ленинграда. Именно белое, именно блестящее, именно с кружевами. Я думаю, это, наверное, из-за магии Большого вальса. Незаметно исподволь зарубежные картины, которые просочились на наш экран, оказали на нас влияние. И нам, конечно, хотелось подражать им. Другое дело, что потом критики писали, откуда у заводской девчонки такие наряды. У меня сохранились 2 чемодана старых платьев, в которых я снималась. Проходят годы. Я играю учительницу математики прошлых лет, лезу в свои кофры и нахожу там все, что нужно. На Мосфильме создан огромный склад современных и исторических костюмов. Сохранились наряды из «Войны и мира» и Анны Карениной, костюмы 20-х, 30-х годов. Раньше, когда подбирали одежду дореволюционных героев, ходили по домам, давали объявления в газетах, находили каких-то старушек со старинными накидками, пелеринами, кружевами. Я сама отыскала однажды бывшую певицу, которая когда-то выступала в колонном зале вместе с Тамарой Церетели, и она отдала мне свое платье, меха, перья. К сожалению, на съемочной площадке нередко случается, что костюмерша оденет тебя и уйдет в буфет или чешет языком где-нибудь. Один раз в фильме «Ссуда на брак» после команды «Стоп-камера» я обнаружила, что у меня спустилось плечо платья. Я возненавидела эту женщину, потому что она испортила дубль, пришлось все переснимать. Но такая халатность у нас почему-то ненаказуема. А ведь затрачены деньги, пленка, время и, в конце концов, вдохновение. Когда приходишь в новый коллектив, многое зависит от того, какие у тебя установятся отношения, как тебя встретят, безразлично или радостно. И когда я прихожу в группу и слышу: «Ой, как мы рады, Лидия Николаевна, что вы у нас будете сниматься, а мы боялись, что будет Доронина, она капризная, кричит, все швыряет, мы ее боимся. Как хорошо, что вы у нас!» Я тоже довольна, благодарна. Здесь же художница, ассистентка. Все такие любезные. Мне тепло, мне хорошо. На следующий день я прихожу, приношу угощение к чаю. Обычно актеры всегда раньше у костюмера пили чай. Это место было самым теплым. Там можно было отдохнуть, чем-то поделиться. Как правило, старые мастерицы работают в кино десятки лет. Они уже вместе с нами постарели, всех знают, все понимают. А молодые костюмерши не в кино, а при кино. Им бы скорее одеть их, не волнует, что воротничок грязный, тем более, что я не капризная, промолчу. Может, Доронина права, когда требует? Ее все боятся, но зато она все имеет. А меня любит, но я чаще все делаю сама. Когда мы включились в мировую кинематографическую жизнь, в Москве стали проводиться международные кинофестивали. Потом фестивали стран Азии в Ташкенте, к нам приезжали ведущие мастера мира, нас, актеров, распределяли по делегациям. Я сама выбирала или китайцев, или вьетнамцев. Сейчас фестивалей стало много, очень много. Я думаю, это из-за развала кинопроката. Вместо него появились рынки под видом киносмотров. Гильдия актеров сначала организовала кинофестиваль «Созвездие». Первый из них проходил в Калинине. Я была председателем отборочной комиссии. В течение месяца каждый день смотрела по две картины. Из 60 надо было отобрать 20. Это довольно утомительное занятие. Что было главное? Актерские работы. Потому что это был актерский фестиваль. Весь город подчинили этому празднеству. Так же, как когда-то в Москве, все подчинялось московскому фестивалю. Помню, тогда актеров везли в открытых машинах по улице Горького. Народ их встречал так, как встречают теперь президентов. Живые коридоры людей, счастливых, радостных. Или вспомним День кино. Он становился огромным праздником. Народ любил артистов и открыто выражал свои чувства. Постепенно этот большой праздник измельчал, раскололся на мелкие празднички. Тоже с фестивалями. От «Созвездия», например, откололся «Киношок». Появились активисты, которые организовали кинопраздник в другом месте. Выбрали Анапу. Там работает очень хороший коллектив. Руководят им Сергей Новожилов и Ирина Шевчук. Оказалось, она не только прекрасная актриса, но и умный, талантливый организатор. Помню свой первый приезд на «Киношок». Подъезжаем к санаторию, где должны были нас расселить. Ворота забиты досками, надпись «Входа нет». Едем к другим воротам. Там тоже забито. Ни одного человека. Автобусы стоят, жарко, все в шоке. Потом выяснилось, что этот шок был запланирован в духе фестиваля. И так каждый шаг был продуман, вплоть до того, что на открытии на нас пустили страшный дождь, то ли с вертолета, то ли еще откуда. Все промокли до нитки. Первая пресс-конференция проходила в бассейне. Все, включая президента Мережко, сидели в воде. Было очень много смешного, много выдумки, много дурачеств. Но главное все же было — просмотры и творческие дискуссии.